В 18 часов 15 минут у поста номер 7 на Калужском шоссе дежурным 4-го отделения ОРУД ГАИ капитаном Сергеевым П.Р. был остановлен за превышение скорости водитель автомобиля «Жигули» с номерным знаком МКЦ-2257 Герман Долгособуров. Поскольку утром того же дня МУРом были розданы всем работникам ГАИ установки на розыск и задержание данного лица, капитан Сергеев принял решение доставить водителя Долгособурова в 4-е отделение ОРУД ГАИ. Однако Долгособуров не выполнил указания дежурного и скрылся с места задержания, ввиду чего Сергеев стал преследовать разыскиваемого преступника. Одновременно к погоне подключилась оперативная группа товарища Шамраева в составе 3 автомобилей и спецвертолета МУРа. Пытаясь уйти от погони, Долгособуров, следуя по Калужскому шоссе, развил предельную скорость, вышел на полосу встречного движения и врезался в прицеп цементовоза. В результате столкновения тела пострадавших изуродованы до неузнаваемости, и произвести опознание личности погибшей пассажирки по чертам лица невозможно. При осмотре останков автомобиля найдена в багажнике картонная коробка из-под лекарственных препаратов, в которой оказались деньги на общую сумму 92 тысячи рублей, изъятые сотрудниками оперативной группы. Считаю, что действия моего подчиненного капитана Сергеева П.Р. не находятся в причинной связи с гибелью потерпевших и что данное дорожно-транспортное происшествие произошло по вине следователя Шамраева, который вместо своевременного задержания опасного преступника вел за ним лишь пассивное наблюдение, что и привело к возникновению аварийной ситуации. Начальник ОРУД ГАИ ГУВД Мосгорисполкома генерал-майор милиции Н. Ноздряков 7 июня 1979 года. «Это только цветочки». Генеральный прокурор СССР протянул мне через стол еще 2 документа. «Совершенно секретно, фельдпочтой срочно». Генеральному прокурору Союза СССР товарищу Руденко Р.А. копия, заведующему отделом административных органов ЦК КПСС товарищу Н. Савинкину для сведения. Служебное письмо. 7 июня сего года вашим подчиненным следователям по особо важным делам товарищем Шамраевым И.И. произведена серия арестов, в результате которой задержано 37 административных работников ряда гостиниц и торговых предприятий в центре Москвы. Эта акция не была согласована с руководством Комитета госбезопасности, и в число арестованных попали 3 наших агента, что принесло серьезный ущерб нашей работе, поскольку в течение 3 лет 4-е управление КГБ внедряла их в сеть контрабандной торговли наркотиками для проведения своих операций в период большого наплыва иностранцев на Московскую Олимпиаду летом 1980 года. Прошу срочно освободить арестованных Горохова А.И., Житомирскую П.О., Гинзбурга М.Р. Одновременно ставлю вас в известность, что незасекреченность данной операции, вызванная несогласованностью с органами госбезопасности, привела к широкой огласке этой акции и вызвала нездоровую реакцию западных средств массовой информации, особенно нежелательную накануне венской встречи товарища Леонида Ильича Брежнева с Джимми Картером. Прошу принять строгие меры к недопущению в будущем подобных срывов в нашей работе. Первый заместитель председателя Комитета госбезопасности, генерал-полковник С. Цвигун, 8 июня 1979 года. Секретно, срочно, с партийным фельдъегерем, члену ЦК КПСС, товарищу Р. Руденко, записка, написана рукой. Роман Андреевич. Ночью слушал голос Америки. Что за бардак? Почему Америка знает о твоих операциях раньше первого секретаря Московского горкома? Ведь было сказано, до Олимпиады никаких шумных операций в Москве. А теперь в городе опять слухов, как во времена убийцы и Анисяна. Срочно останови это дело и сию шумиху. Сообщи мне имена виновных для наказания по партийной линии. Первый секретарь МГК КПСС В. Гришин, 8 июня 1979 года. Читая эти документы, я пожалел, что не послушался Светлова и ночью не улетел в Баку. Я знал, что сейчас начнется гром, молнии, объяснить ваши действия, как допустили гибель людей, почему не поставили в известность, кто дал право своевольничать, что я должен сказать в ЦК и так далее, еще бы. Два трупа при автодорожном происшествии, голос Америки, три арестованных агента КГБ. Я приготовился к буре и шторму, строгачу по партийной линии и даже, чем черт не шутит, отстранению от дела.